Глава 21. Оказалось, что к двум собакам привыкнуть легче, чем к одной. Макс органично вписался в их повседневную жизнь. Он ходил за Люком как тень и лаял как пес в три раза крупнее. По утрам Люк бегал вместе с Лолой, а Харпер делала с Максом несколько кругов по кварталу. По ночам он спал, свернувшись в тугой клубок и прижавшись к Лоле. Каждый раз, когда Харпер входила в дом, обе собаки встречали ее так, словно не видели с ней ни один десяток лет. Лола, обычно низко приседая, рывками неслась по коридору, а Макс, тявкая, горцевал рядом с ней. В ту секунду, когда открывалась дверь, они щедро одаривали Харпер или Люка, или почтальоншу своим неуемным вниманием. «Было приятно, что дома тебя встречают восторженные поклонники». Всего несколько недель назад Харпер и представить не могла, что ее жизнь изменится так радикально. У нее был мужчина, которого она обожала, комфортабельный дом, замечательные друзья и две собаки, по мнению которых она была вкуснее, чем лакомство с беконом. Хотя это все было временно. Она старалась не думать о том, что случится всего через несколько дней. Люк уйдет из ее жизни, она уедет из Беневиленса, и кто-то другой будет открывать почту, увесистыми стопками, приходящую в строительную фирму Гаррисона. Харпер открыла конверт, ловко разрезав его канцелярским ножом. Только Люк мог неделями не открывать деловую почту. Харпер дошла до конца стопки, небрежно сваленной на полке в его кабинете. Среди писем Харпер обнаружила штук 5 чеков от клиентов. Выслушав ее лекцию о том, как важно вовремя отвечать на письма, Люк согласился с тем, что отныне Харпер будет разбираться с почтой. Она собиралась забежать в банк и положить деньги на депозитный счет, как только закончит с кучей писем. Из открытого конверта на ее стол вылетел чек. Подобрав, она бросила на него взгляд. Это был чек на имя Люка на сумму в... С ее губ сорвался сдавленный вздох. У Харпер подкосились ноги, и она плюхнулась в кресло. Никогда прежде ей не приходилось видеть чек, выписанный на такую крупную сумму, а в стопке было еще 3 точно таких же конверта. Открыв их все, Харпер разложила перед собой чеки. Оплатить по требованию Лукаса Гаррисона. Она знала, что смотрит на поверхность стола, разинув рот, но ничего не могла с собой поделать. Там лежало более полумиллиона долларов. За что? Законно ли это? Харпер бросила взгляд на кабинет Люка, где он общался по конференц-связи с поставщиком. Люк сидел, откинувшись в кресле, забросив ноги в тяжелых ботинках на стол, без тени озабоченности на лице. Его не волновало, что он взял и заставил Харпер так сильно влюбиться только для того, чтобы плюнуть ей в лицо, напомнив о том, что не может быть искренним с ней ни в чем. Этот скрытый сексапильный ублюдок был миллионером. Она думала о том, какой виноватой чувствовала себя после покупки мебели. С чеками, которые она держала в руках, он мог бы обставить дюжину домов. Черт возьми, в чем дело? Почему он ждал, пока она откопает его глубоко зарытые секреты, хотя мог бы просто сказать: «Кстати, я богат». Совладав с приступом гнева, она схватила чеки и ринулась к закрытой двери его кабинета. Харпер хлопнула ладонью с зажатыми в ней чеками по стеклу. «Какого черта?» — беззвучно проговорила она. Сбросив ноги со стола, Люк тактично сделал вид, что смутился. Пожав плечами, он поднял вверх палец, прося, чтобы она подождала. Но ей надоело ждать. Харпер бросила чеки на стол в своей комнате и взяла сумочку. Она пораньше уйдет на ланч и не станет спешить обратно, и Люку придется с этим смириться. Она не обязана объясняться. Люк нашел ее в закусочной, где она сидела, уставившись в кофейную чашку. Сев на табурет рядом, он развернулся к Харпер лицом. Он думал, что сможет за несколько минут успокоить ее и даже быстро перекусить. По мере того, как приближался день отъезда, он все больше ценил время. «Почему ты так взбесилась из-за пары чеков?» Повернувшись, Харпер окинула его взглядом. «Ты думаешь, что дело в этом? Ты что, сегодня головой ударился?» «Похоже, ты сомневаешься в моих умственных способностях», — отважился спросить Люк, знаком прося официантку принести кофе. «Похоже, ты прикидываешься кретином», — выпалила Харпер. «Дело не в чеках. Дело в том, что они собой представляют. Деньги? Я сброшу твою идеальную задницу с табурета. Она действительно могла бы сбросить? За то, что я не рассказываю о деньгах, которые ты нашла в моей почте? Правда? Ты так хочешь это повернуть? Обвинить меня в том, что я шпионю, хотя я открывала стопку почты, которую ты поручил мне открыть? Вторая попытка. Она достала его. Он вздохнул. Харпер, наша сделка отнюдь не предусматривает, что мы должны рассказывать друг другу обо всем. Почему ты так ведешь себя? Что с тобой не так? Почему ты не можешь просто поделиться? Это уже не сексуальная таинственность. Это обидно. Почему это обидно? Я ничего специально не утаивала от тебя. Это деньги за патент, который мы с Альдо оформили на одну инженерную систему перекрытий. Ничего особенного. Что особенного в том, что я рассказываю тебе обо всех омерзительных подробностях своей прошлой жизни, а ты не можешь поделиться со мной даже своим успехом? Почему, черт побери? Я уже говорил тебе, я не сентиментальный парень. Речь не о сентиментальности, речь о близости. И ты просто не можешь рассчитывать на то, что я чем-то буду делиться с тобой, если сам не намерен быть искренним со мной. Я не такой человек, Харпер. Люк пожал плечами. Послушай, я не знаю, что рассказать тебе. Мне вообще не интересны эти чеки, ведь через 2 недели я должен на полгода покинуть свой дом и расстаться с родными. Это еще один момент, о котором ты не желаешь говорить. «О чем? О переброске? О чем здесь говорить?» В его голосе сквозило некоторое разочарование. «Я уезжаю. Конец истории». «Это не конец истории. И ты знаешь об этом». Развернув ее на табурете лицом к себе, Люк положил руки ей на бедра. «Послушай, ты хочешь того, чего я не могу дать тебе. Я думаю, ты слишком увлеклась. Ты пытаешься выстроить серьезные отношения там, где их быть не может». Я не делюсь с тобой, я не откровенничаю и не говорю о своих чувствах или о своих мыслях. И даже если бы я делал это, я все равно уезжаю. На полгода. Никаких нас не будет, когда я вернусь. И я начинаю думать, что, возможно, и сейчас нас быть не должно. Ты хочешь, чтобы я уехала? Она пристально посмотрела на него, провоцируя произнести то, чего он не имел в виду. Он вздохнул. Нет. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Так, честно ли это? Мне приятно, когда ты рядом. Мне даже нравится, что собаки рядом. Я считаю, что у нас прекрасные рабочие отношения. Но, может быть, пришло время отказаться от более интимной сферы наших отношений. От секса? Официантка остановилась с вытаращенными глазами, ставя перед ним чашку кофе. Люк подождал, пока она дошла до следующего посетителя у стойки. «Да». «От секса», — тихо произнес Люк. «Это начинает осложнять ситуацию. Давай до конца месяца просто вернемся к тому, что было раньше. Не будем отклоняться от плана. Ты экономишь деньги и ищешь работу. Благодаря тебе мне удалось втянуться в офисную тягомотину и до своего отъезда привести в порядок дела. Мы можем работать, Харпер, но не надо ничего усложнять». «То есть я объясняю тебе, что меня оскорбляет то, что ты о чем-то умалчиваешь, а ты принимаешь решение свести то, что есть между нами, к отношениям босса и подчиненного? Почему женщины всегда все так усложняют? Он оберегал Харпер. Почему она не могла этого понять? Харпер, это в твоих же интересах. То есть ты говоришь, что, отказываясь от секса, ты защищаешь меня от моих собственных чувств? Похоже, на нее это не произвело большого впечатления, но Люк был полон решимости. Возможно, он хотел защитить не только ее чувства. В неприязни, возникшей между ними, было что-то, что пугало его до смерти. Он не хотел, чтобы это зашло так далеко и задело его так глубоко. «Я говорю, что мы усложняем ситуацию, которую не нужно усложнять. Давай вернемся к нашему плану». «Прекрасно». Он сжал ее ногу. «Прекрасно!» Он ожидал других возражений. «Это твоя жизнь, твое решение». У Люка возникло отчетливое ощущение, что его разыгрывают. «Ты согласна вернуться к нашему плану?» «Ага». Харпер многозначительно посмотрела на его руки, лежавшие на ее ногах. Он, наконец, убрал их. Харпер снова стала внимательно изучать меню. «Увидимся на работе». «Как насчет того, чтобы я угостил тебя ланчем?» — предложил он. Скидки по клубной карточке выглядели привлекательно. «Нет, спасибо. Я бы предпочла поесть в одиночестве». Она резко захлопнула меню. «Но я заплачу за твой кофе. Ты можешь идти». Вот так Люк был отвергнут. Он отнесся к их разрыву серьезно и две ночи спал на диване, который, к счастью, был в миллион раз удобнее, чем диван его бабушки, хотя не шел ни в какое сравнение с кроватью, на которой спала Харпер. Оказалось, что шаг, который, по мнению Люка, должен был упростить ситуацию, только осложнил ее. Он был возбужден. Выходные обернулись для него двухдневной эрекцией. Теперь тело Харпер было недосягаемо, и он желал его еще сильнее. Ее сладкие прелести манили его, требовали его внимания, его рук. Он начал избегать ее, как пьяного дядюшку, с которым никто не хочет разговаривать, на семейном сборище после того, как застал ее, нагнувшейся над островком и читающей журнал в чертовых мальчишеских шортах и открытой майке. Люк так быстро развернулся, что врезался прямо в холодильник. И черт побери, если он не увидел ухмылки на ее лице, прежде чем поспешил вон из комнаты. Она играла с ним. Казалось, будто ее юбки стали короче, блузки уже, а его член тяжелее. Люк все время злился, и Фрэнк недавно отметил это. «Черт возьми, какая собака тебя сегодня укусила? Просто у меня нет настроения слушать, как очередной клиент рявкает на тебя». Фыркнув, Фрэнк бросил обломки древесины в кузов своего грузовика. «Я собирался сказать тебе, что сегодня звонила докторша насчет пристройки, о которой она говорила. Она готова расшириться. Но поскольку ты ведешь себя как плаксивый сучонок, думаю, я попрошу Харпер внести в график выезд для обсуждения». Люк хлопнул крышкой чемоданчика с инструментами. Когда такой человек, как Фрэнк, называл его так, Люк понимал, что ведет себя как придурок. «Извини, Фрэнк, просто я...» «Что он? Невероятно возбужден? Разочарован? Взволнован? Смущен некой фигуристой блондинкой, которая сегодня утром на кухне смотрела скорее сквозь него, а не на него?» «Напряжен», — запинаясь, закончил он. «Напряжен? Какого черта? Ты уже делал это раньше. Мы с твоим отцом все держали под контролем». «Дело не в работе». Люк воспользовался водой из термоса, чтобы смыть с рук пыль от штукатурки. «Имеет ли это отношение к некой дамочке, офис-менеджеру, которая выглядит так, будто хочет то ли прыгнуть на тебя, то ли придушить? То есть это не игра моего воображения?» Вздохнув, Фрэнк прислонился к грузовику. «Сынок, позволь, и я скажу тебе кое-что о женщинах. Ни при каких обстоятельствах не выводи их из себя. Оно того не стоит. Ты рискуешь жизнью и членом из-за какой-нибудь ерунды. Что я тебе посоветую? Если ты разозлил ее, извинись, пока она не превратила твою жизнь в сущий ад». Теперь настала очередь Люка вздохнуть. «Должен ли я выслушивать советы от мужчины, который никогда не был женат? Не нужно прыгать со скалы, чтобы понять, что умрешь на дне», —